И еще теперь урок, следующий урок, 82-й Шлавея Сулама, и посвященный Йом-Кипуру. Пятый урок Йом-Кипура. Страница вторая текста Йом-Кипура, строчка десятая. Ваальсахар казе цоек айей царара. Арей ата меабедет коль ишотха ледат. Точка. Ваальсахар зе и об этой, на это вознаграждение, подобное вознаграждение, об этом, о подобном вознаграждении кричит злое начало. Арея там и обедет эт ацимхалы дат. Что вот ты ведь другое слово использует, что ты, в общем-то, ты как бы, как, ты теряешь всю свою индивидуальность в этом. И ты должен быть сумасшедшим, если ты это делаешь. Так примерно он ему говорит, точка. Гайну, ата, осе, 11. Пеулот каэйлу, шааль едейгем, ата титбатель мимициютха. То есть он ему говорит, гайну 10 после точки. То есть, ата осе 11. Пеулот каэйлу, ты делаешь так, подобные такие действия. Ему он ему говорит, Шаалидеем, что посредством их, ататит батермит мимисиютха, что ты будешь, ты аннулируешь себя своего, от своего существования. А так оно и как немного это и ощущается, но надо не бояться этого. Как смотри, как люди часто не могут быть одни, постоянно сидят, звонят кому-то, названивают и все. Им нужно, даже не знают почему, им нужно утешение других, все что угодно. Только бы не оставаться, все могут перетерпеть, только не оставаться одному с самим собой. Смотри, постоянно этот телевизор включен, постоянно. Постоянно шум, постоянно радио или телевизор говорит, чтобы забыть, чтобы забыться, чтобы ни в коем случае не остаться одному с самим собой. А тогда ничего ему невозможно. И именно так и поэтому он ему говорит, что тогда ты как бы себя аннулируешь, свое существование. Оно немножко так ощущается, но если ты это поборешь себе, еще раз и будешь просить это, то ты увидишь, внутри раскроется громадное пространство, пустое пространство, но в которое может заполняться, но заполнение будет, ты будешь управлять этим заполнением. Оно действительно пустое будет. Не так, как и люди, которые, человек, который просто как флигер, туда смотрит, там немножко взял, полный сам собой, довольный, ничего ему не надо, полный сам собой, и ничего даже не знает, везде только в шуме и в гамме, и в сигаретном дыму, и так далее, и вот так вот вся жизнь так проходит, и потом вдруг нет, и ни с того ни с сего, и помирает, и даже не знает, что и к чему. И вот это, на это намекает ему его злое начало. Не только намекает, оно его убеждает его. И никак нельзя логически победить вот эти разумные убеждения злого начала. Поэтому надо не обращать совершенно внимания на них. Тогда не обращаешь внимания, а у него нечего взять с тебя. И тогда он замолкает. Так, это как бы земной разум, который хочет только, чтобы человек существовал и давал ему как бы почву существования, то есть ради себя. 11. И в то же время оно функционально должно быть. Его нельзя аннулировать, его нельзя, как сказать, умертвить. Оно нужно. Точка. 11 после точки. Вехи биглальзе црехим лавуду. Вилатет егия 12 альзе точка. И он дальше его продолжает его обрабатывать. Злое начало человека. Вехи биглальзе црехим лавуду. Разве ради этого необходимо работать? Для этого необходимо работать. Вылатет егиализа и усилия прикладывать для этого. 13. Точка. Немца. Шагаей царара. Мецаерло циюрим раим аль седер аводато. Находим. Немца шагаей царара, что злое начало, мецаерло обрисовывает ему циюрим раим, как бы плохие, злые картины, картины ему, аля седер аводато, в отношении порядка его духовной работы. Точка. 13. И это очень важно, именно сейчас, в этот праздник, к празднику Йом-Кипур, чтобы очень скрупулезно относиться к этому ощущению у себя о своем злом, злое начало, чтобы очистить себя и эти все 10 дней от Рош-Ха-Шана до Йом-Кипура, 10 дней, 10 сферот, чтобы опустить, как бы, очистить их и дойти к Йом-Кипуру, к Малхут полностью, все 10 сферот Малхут, их очистить, сделать пригодными, и к тому, чтобы в Йом-Кипур, то есть 10 сферот, это как 5 сферот, правильно, только за Ерампин он 6 имеет. Чтобы в Йом-Кипур никаких 5 вещей также не делать совершенно. 5 вещей не делать, то есть не есть, не пить и так далее, не делать. И тем самым почему? Потому что мы поднимаемся к Абавиима, а Абавиима у них нету всех этих вещей. Высший мир. И тогда человек как бы уподобляется внутренне тоже, высшему миру, получает все очищение, и потом, после этого, после Йом-Кипура, начинается, еще 4 дня проходит, и есть, и потом Суккот, и вот Суккот, это большущий праздник, 7 дней, потом еще 8 день, и это уже наполнение Тилим. 7 дней они заполняют нижние 7 сферот, а 8-й день одним махом все, весь гар получается. Наполнение. Тринадцатое. Везе некра Йесурим. Вот теперь начинается, он вспоминает, не вспоминает, приходит к тому. Все, видишь, как он дал нам столько много общих вещей, чтобы подготовить нас к самому предмету разговора. Это очень важно. чтобы сделать как бы арт-подготовку духовную, пробиться к источнику нашего внутреннего мира, чтобы потом дать суть. 13. Везени краи сурим. И это называется страдание. Видишь, он страдание пишет, ставит их в кавычках. Точка. Гайну. Шагадам роце лалехет бадере хаймет. Легагия ледвикут хашем. 14. Аникра хиштавут гацура. Точка. 13 после точки. Гайну то есть шагадам роце лалехет бадере хаймет. Что человек желает идти по пути истины. Легагия ледвикут хашем. Что это значит? Чтобы прийти к слиянию с Ашем. Как смотри, что такое путь истины, который приводит к слиянию с Ашем. Очень много определений. Каждое предложение определение. 14. И каждое предложение дает ответы на вопросы. И здесь хорошо разобраться здесь. Ганикра Гиштавут Ацура, пожалуйста. Что это называется, слияние с Ашем? Называется совпадение по свойствам. Точка. Ухашибало эйлу ашейлот. Гу мекабель ерида. Гайну. Шло яхоль. 15. Леид габер. Аль эйлу атанот шило. Точка. 14 после точки. Ухашибало эйлу гашило. Когда приходят к нему эти вопросы. Вот все, что он перечислил. Эти вопросы злого начала. Гумы кабель и ряда. Человек получает падение. Если он прислушался к ним, получает падение. Сконцентрировался на них. Софиксировался. Айну, то есть, шело яхоле идгабер, что это значит, что падение. Видишь, смотри, какое он постоянно дает определение. Если хорошо знать, как это читать, шло я сула, можно потрясающе все ответы получать, которые нужны в духовной работе. Смотри. То есть, человек получает падение, добавляет. Айну, то есть, шело яхоле идгабер аль. Эйлу атанот шило, то есть, что он не может, что это значит? Что он не может преодолеть эти аргументы злого начала, точка. Вы аз митбате техев ген бамоха веген Балиба. Вагадам, еще дальше немножко непонятно. Вагадам, газе, шигу, шестнадцать, мит ошеш, мигаирида, уматхиль, азлахшов, мигамацав, шебогу немца. Азгу совер есурим мизе 17 шегу мерухак мяшем. Точка. Смотри, что мы делаем. Это духовная работа. Видишь, не без криков, без ничего. Просто он дает нам мысли, строит их таким каким-то определенным образом. И мы их принимаем и рассматриваем их так, как он нам дает, и работаем над ними. Надо работать над ними. Везе 15 митбате техев, ген бамоха, ген балиба. 15 после первой строчки. И это выражается сразу же, как отражается сразу же, или возражается, выражается также сразу же, как в голове, так и в сердце. это падение, состояние падения. Точка. Вагадам газе, этот человек, шигу, 16, мит ошеш, баири, да, что он как бы оступился в своей, как сказать, ощущает слабость, ослабление от или отчаивается, как бы мы скажем, в падении, которое его сейчас он получил. Уматхирас лахшов меамацав и начинает тогда думать о состоянии шебогу нимца, в котором он находится. Азгу совели сурим, смотри, что он говорит. Тогда он получает страдания, он испытывает страдания мизе, шегу мирухат миашем, смотри, от чего? Вот это, смотри. От того, что он отдаляется от Ашем. Вот это страдания, которые конструктивные страдания. Страдания, которые нам помогают и приводят нас к лучшему. Когда у него есть падение, то он единственное, что он должны быть страдания. Он ощущает эти страдания. Он страдание от того, что он отдаляется от Ашем. 18. Улахар шигу зохе шува левхинат алия варуханиют. Уматхиль лахшов ше мигайом ваялех. Ани 19. Квар йе хазак Умехусан негет адибурим шель амлахим шель аумот аулам шем и дабрим негет ашем 20 шапирушо лав давка шеумрим шейнохи дай ласок батура умитсвот эла шеумрим Шилохи дай лаводу 21 аль-хасахар-газе. Шияват эт ацмуто ацму. Точка. 18. Улахар шигузохей, после того, когда он, как он удостаивается, шув снова, Левхинат Илья Баруханьют, аспекта подъема в духовном. Уматхил лахшов и начинает думать. Ше мигайом ваелех, что с сегодняшнего дня и далее, ани квар егьеза хазак, я буду уже крепким и обнадеженным, как сказать, и против, так сказать, обеспеченным, как бы будем говорить, против в отношении дибурим, шелем лахим, в отношении вот разговоров царей народов мира. Вот это и есть то, что его приводит его к падению. Шемедабрим негадашем, которые говорят против Ашем. Вот это что и Давид, что говорил царь Давид, он говорил тоже, что эти цари и так далее, что они на него, так сказать, против него шли, против Ашем. Вот вся его, все его псалмы, они об этом. Они о жизни, животной жизни, обычной жизни, социальной, которую он не имел. Он на ней он учился, но он это его, внутреннее его, его работа над собой, 20 шапирушо, что это означает, лав давка шаумрим, не только, что они говорят, шаэйнок и дай ласок батурау митцвот, что не стоит заниматься Торой и заповедями, эла шаумрим, но они говорят еще и что, шелох и дай лавод аль сахаразе, что не стоит работать на это вознаграждение Шиябад этот смуто, чтобы он потерял себя, свое личное существование, свою индивидуальность как бы. Точка. Ухмохен, то есть свою территорию. Точка. Ухмохен. Шеколя Игиягу Роце. Шетихье Авур. 22 Кадош Баругу. Ухлум Лоле Туэлэ Тацмо. Точка. Ухмохен и также. Шеколя Игиягу Роце. И также, что вся... все усилия, которые он желает этими усилиями, чтобы шетихи авура Акадош Баругу, чтобы они было, что это было, чтобы это было ради Акадош Баругу. Ухлум лоле туэлэ тацмо, совершенно не ради собственной выгоды. Вот это человек желает победить вот это, и когда у него есть состояние подъема, то он, конечно же, это испытывает, и он чувствует себя, конечно, что у него есть сила на то, чтобы победить. И, конечно же, надо это тоже пройти, этот период. Он может быть долго длится, у каждого по-разному. И тоже в зависимости от усилий, которые прикладывает человек. Потому что вот эти состояния подъема и падения, они нужны, потому что это говорит о том, что есть духовная работа. Ибо человек, который не работает, работает только в одной линии, то есть не знает этих работы в трех линиях, у него нет этого. Он каждый день чувствует, что он что-то делает, еще дальше пошел, еще важнее стал. А тут есть уже падения и подъемы, то есть амплитуды ощущает человек внутри себя. Это значит жизнь. Правильно? Посмотри, когда человек лежит, не дай бог, уже в постели, у него сердечное, и вот где-то в больнице, и вот его измеряют, его у него есть там осциллограф, или как там называется, и он измеряет тоже, поддерживает, смотрит его, постоянно смотрит, как у него сердце работает, и... Когда есть эти амплитуды, хорошо, чем больше, тем лучше, потому что есть, значит, приток крови, и все работает. А когда эти колебания, они гаснут, тогда и жизнь гаснет. Вот это каждодневная жизнь тоже, если бы могли бы посмотрели бы внутрь человека на его духовную осциллограмму, как бы, тогда бы мы видели, что он как мертвый. Поэтому не надо бояться этого. Конечно, это не цель сама по себе, вот эти амплитуды. Это просто результат того, что человек работает на своем. Возьми, как возьми, человек сидит просто на скамейке, или человек, который бежит стометровку. Как у них сердце работает, у этого и у этого. Этот лежит, например, а этот стометровку бежит. Тоже видно, что тот, у него есть энергия, у него динамика в этот момент. Сердце все работает, и все большущие амплитуды. И это надо. Но это не цель. Весь смысл в том, чтобы эти два состояния, как подъемы, так и как и в подъемах, в состоянии подъемов, так и в состоянии их падений, чтобы относиться к этому, в принципе, чтобы это мне было совершенно одинаково, чтобы я не искал этих подъемов и думал, о, вот я наконец подъем прыгну, а чтобы для меня было совершенно равнозначно, не одинаково, а равнозначно, нахожусь ли я сейчас в состоянии таком или в состоянии таком. Понятно? Я не должен вызвать падение, а если я сам не вызываю падение, то есть плохими делами, а оно ко мне приходит, ощущение падения, то я принимаю его с радостью. И так же самое одинаково принимаю и подъемы. И тогда постепенно не будет этих громадных амплитуд, а постепенно появится постоянная такая плавное состояние постоянной веры, уверенности, ибо эти состояния падения и подъемов, они из-за недостатка еще силы веры человека. А вера, она берется из Торы. Тора строит человека веру. Я скажу, я верю, это смешно, когда человек, я верю, ну что, да, Тора строит веру человека. Чем человек больше посвящает себя, тем больше внутренних сил его начинают принадлежать территории Творца, а это означает, а это следствие возрастания веры.